Глава третья. Вновь изобретенное УТП. У Ривса определенно было желание заниматься дифференцированием. Но в его время, 40 лет назад, преобладающий способ дифференцирования заключался в акценте на материальные, осязаемые отличия между товарами. Обычно в качестве такового использовалась выгода, которой рекламодатель мог привлечь внимание потребителей в сравнении с конкурирующими продуктами. «Чистит зубы и одновременно освежает дыхание», гласила реклама зубной пасты Colgate. Несколько лет спустя в состав пасты Crest были включены ингредиенты, препятствующие появлению кариеса, что обеспечило данной марке подлинное УТП. Устраняет запах пота. В 1950-х годах объявило о себе мыло Life Bio. Вообще-то любое мыло устраняет запах пота, но Life Bio первым сделало акцент на данном свойстве. Ниже мы еще вернемся к этой теме. «Мы моем бутылки насыщенным паром». Так была сформулирована точка отличия одной пивоваренной компании после того, как ее посетил легендарный копирайтер Клод Хопкинс. Опять же, данную операцию осуществляет любой пивоваренный завод. Но это было первое заявление на тему гигиенического контроля. В те дни немногие компании пытались привлечь на свою сторону науку. К примеру, в рекламе болеутоляющего средства NSN говорилось об уникальной комбинации ингредиентов, что делало препарат эффективнее простого или буферного аспирина. Врачи объясняли пациентам, что комбинация подобранных в NSN ингредиентов воздействует на человеческий организм иначе, чем обычная ацетилсалициловая кислота.